Предисловие. Криптоисторический роман «Трое в Трое» о путешествии молодого дворянина в Царьград сначала покажется вам фантастическим. Ведь, передвигаясь по средневековой Европе, герой неожиданно для читателя попадает почти в античность. Но постепенно станет ясно, что в действительности фантастическим произведением является история, в том виде, как ее излагают сами историки. То, чем была Византия в XIII-XV веках, искажено ими до неузнаваемости. Например, утверждается, что религия играла там роль гораздо более существенную, чем в других средневековых странах. Отчего такой вывод? От того, что именно в религиозной сфере обнаруживаются самые оригинальные и вдохновенные произведения византийского искусства, а светских художественных работ попросту нет. Они пропали. Но историки не печалятся о пропаже. Так Дэвид Т. Райс утверждает: «Изумительный сплав Востока и Запада, благодаря которому религиозное искусство приобрело свой неповторимый облик, в сфере светской культуры столь же яркого выражения не нашел». Вот как! Светские произведения исчезли, однако знатокам известно, что ничего хорошего и не было. Парадокс этой фантастической истории в том, что если в средневековой Византии образцы религиозного искусства налицо, а светского нет, то на этой же самой территории, в так называемый античный период, навалом светских произведений и нет религиозных. Историков не смущает не то, что образцы античного и средневекового искусства идут вперемешку, ни их стилистическое однообразие. Если же отказаться от морока традиционных исторических представлений, легко понять, что проблема в датировке. Все религиозное искусство датировано более или менее верно, а светские художественные произведения той же эпохи отнесены к античности. Туда же попали азиатское барокко, сирийский, иранский и египетский эллинизм, а заодно средневековое индийское и китайское искусство. И, кстати, исчезло турецкое возрождение. Хотя о том, что оно было, неопровержимо свидетельствует османская литература. Итак, конкретные материальные свидетельства прошлого говорят об одном, а хронология истории – о другом. Как же так получилось? Прежде всего, нам нельзя забывать, что нигде в мире не велось постоянной непрерывной записи событий по годам, то есть с указанием дат. Не было ни потребности в таких записях, ни представления о том, что такое дата. Поэтому к XVI веку, когда возникли и потребность, и представления о датах, все, чем располагали средневековые схоласты Западной Европы, взявшиеся за дело восстановления хронологии мировой истории, это Библия с отправной точкой отсчета, датой сотворения мира, и разрозненные недатированные записи о том о сём, написанные с неизвестной степенью достоверности. При таких исходных данных восстановить хронологию прошлого для всех народов планеты невозможно было никак. Но можно было ее рассчитать. Подобные расчеты и сделаны на основе неизвестных нам астрологических, нумерологических и прочих соображений первые наши хронологи Нострадамус и Скалигер, Джон Ди и Агриппа Нетосгеймский. Короче, мировая история до XVII века вычислена ими на основе сомнительных методов, а вслед за ними вольно или невольно уже тысячи людей, опираясь в своих выводах на сконструированную ими хронологию, продолжали совершать историко-хронографические ошибки. А ведь надо учитывать, что были еще и фальсификации документов, которым не с числа. Мне с моими соавторами, среди которых назову Сергея Валянского, Ярослава Кеслера и одного из авторов этой книги Александра Жабинского, доводилось подробно останавливаться на этом в наших книгах. Писали об этом и до нас. Например, великий русский ученый-энциклопедист Морозов, чье 150-летие мы отметили в 2004 году. О значении нумерологии при построении канонической версии истории мы с Александром Жабинским писали в 2001 году. И мы же впервые представили читательской аудитории и матрицу древней истории, то есть синусоиду Жабинского. Всех интересующихся, как создавалась каноническая версия истории, отсылаем к нашим работам, а также к недавно вышедшей на русском языке книге Уве Топпера «Великий обман. Выдуманная история Европы». В частности, он пишет: «Я расскажу о сообществе фальсификаторов, сгруппировавшемся вокруг известного аббата Тритхайма, Тритемиуса, и Конрада Цельтиса. Начав свою деятельность в 1491 году, они создали множество исторических работ, большинство которых, например, Гунибальд и Берос, было разоблачено еще современниками». А вот что пишет Хунгер. В 1497 году, находясь в Вене, Конрад Цельтис предпринял создание фальшивой германофильской историографии «Стрепни», состоящей из достоверных сведений вперемешку с плодами буйной фантазии и заблуждений. Его ученик Авентинус основывался на этой работе в своих баварских хрониках. Кстати, именно это последнее определило сегодняшнюю картину славянского мира. В результате усилий поколений оккультистов, фальсификаторов и серьезных историков традиционной школы хронологии Византии и Европы перепутались. XIII век может быть принят за XI, а XIV за XII. Альбегойские войны, к примеру, следует датировать позднее ликвидации ордена тамплиеров. Немало странностей в традиционной версии великого переселения народов. Об этом сейчас пишет книгу наш болгарский коллега Йордан Табов. Оно якобы происходило в V веке, но во многом повторяет события XIII-XIV веков. Полчища готов из Северного Причерноморья одновременно оказываются монгольскими войсками Византийской империи и они же армией Александра Македонского, якобы IV век до новой эры. В Помпеях, якобы I век, вполне средневековые фрески с изображениями предметов, которые не могли появиться ранее XIV века. В византийском манускрипте якобы X века упоминается плавание через Атлантику. Конечно, и в предлагаемой вашему вниманию романе присутствуют не менее колоритные анахронизмы, которые в данном случае можно назвать новохронизмами. Н. Милях пишет по сходному поводу: «Можно найти одну или 100 ошибок. Увы, ничего не изменится. Как долго? Сколько еще столетий историческая наука, не предъявляя новых доказательств, намерена уверять широкую публику, что почтенные коллективы средневековых хронологов выполнили все необходимые вычисления на оси времени со степенью точности, превосходящей возможности? Умственные, методологические, технические, математиков, физиков и астрономов конца XX века? Скоро над этими уверениями будут смеяться даже дети». Ныне критическая масса недоверия к традиционной хронологии по причине выявления и накопления обширного массива неразрешенных противоречий достигла того уровня, когда читатели уже не слушают ритуальных заклинаний служителей храма Клио и требуют предъявления суммы доказательств. Клюша, речь идет о науке не менее точной, чем математика, как утверждают историки. Даже в среде историков назревает раскол. Одни ни за что не хотят поступиться принципами, другие готовы признать возможность альтернативы. Предваряя интересный роман Андрея Орлова и Александра Жабинского, я еще раз процитирую Уве Топпера, отвечавшего своим оппонентам по поводу книг Фукидида и других древних историков. «Читатель мой, закончив нелегкое для него чтение этой книги и отложив мой скромный труд, останется, возможно, при убеждении, что все эти возвышенные и поучительные книги — суть недостойные выдумки и обман. Я вынужден оговориться. Это не так. Я оспариваю лишь датировки, авторство и выдаваемое за действительное описание прошлого, содержание. Вот это все, конечно, обман. А сами книги ни в чем не виноваты. Они даже, по большей части, вполне реально существуют, были на самом деле кем-то когда-то написаны, и мы их с удовольствием читаем. Прочти же, читатель, этот роман, как романы Фукидида, Тита Ливия, Прокопия и прочих. По достоверности он ничуть не хуже. Дмитрий Калюжный.